Он высадил меня на площади, и до дома я добиралась пешком. На душе было скверно. Дурака Ник валял или в самом деле подозревал меня, но перспективы вырисовывались мрачные. Подобные мысли могли прийти в голову не только Нику, а мое положение и так завидным не назовешь. Угораздило же этого придурка скончаться так не вовремя. Пожалуй, Ник прав, и его смерть как-то связана с появлением ментов на дороге. Вспомнив сегодняшнее происшествие, я поморщилась. Если они настоящие менты, даже думать не хочется, что нас ожидает. Хозяева вполне могут решить, что наша безвременная кончина — небольшая плата за причиненные хлопоты. А с подачи Ника все могло выглядеть так. Я настучала ментам, а потом и гороха зарезала, потому что бедолага что-то заподозрил. Глупость несусветная, но вполне сойдет. Для меня предпочтительнее, чтобы менты оказались ряжеными. Тогда логично предположить, что кто-то из супостатов вынудил гороха поделиться информацией, а потом его убил. В любом случае, нас ждут тяжелые времена. Не зря Ник психует. У него и в более спокойной обстановке крыша едет. Враги всюду мерещатся. А теперь я вошла в квартиру, буркнула: «Привет, команданте!» и включила свет в прихожей. Возле двери стояли Машкины туфли. У меня на мгновение замерло сердце, как у влюбленного при встрече с давно ожидаемой возлюбленной. Но я заставила себя снять куртку, сбросила кроссовки и только тогда вошла в комнату. Машка спала в кресле, подтянув ноги к подбородку. «Если она спит, значит, ничего не случилось», — успокаивала я себя, устраиваясь на диване. «Просто у нее свободно несколько часов, вот и все». Машка проснулась, взглянула на меня и сладко потянулась. «Салют, солнышко». «Салют. Давно здесь?» «А который час?» «Почти 5». «О, Господи! Через час надо быть в офисе!» Она вытянула ноги и опять посмотрела на меня. «Где ты была?» «Совершила увлекательную прогулку за город». «Серьезно?» «Ага». «С кем?» «В одиночестве». Машка присматривалась ко мне, как будто прикидывала, стоит верить или нет. Потом поднялась, вышла в кухню и вернулась с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Я присвистнула. «Что за праздник?» «Несчастная, неужели забыла?» — нахмурилась Машка. Судя по ее глазам, мое беспамятство ее действительно огорчило. «Сегодня твой день рождения!» «Черт!» — удивилась я. «В самом деле?» «Спасибо, что помнишь». «Конечно, помню». Она открыла бутылку с громким хлопком, налила шампанское в бокалы и протянула один мне. «Поздравляю! Желаю тебе счастья!» «И не усмехайся. Я верю, когда-нибудь мы будем счастливы. Ты будешь счастлива. Что-то произойдет, изменится, и ты обязательно будешь счастлива. Больше всего на свете я мечтаю об этом. Увидеть твои глаза такими, как раньше. У тебя самые красивые в мире глаза». «Может, мы выпьем?» — предложила я. Мы чокнулись и выпили. «Загадала желание?» «Ага, целых 2», — кивнула я. «Они исполнятся, вот увидишь». «Конечно». Машка села в кресло, посмотрела жалобно и тихо спросила: «У тебя для меня что-нибудь есть?» Я подошла к буфету, выдвинула ящик и достала из-под салфеток маленький пакетик, подала его Машке. Она взяла, не глядя на меня, и отправилась в кухню. Она никогда не делала этого при мне, зная, какую боль я испытываю, видя, как она загоняет себя в гроб. Машка — наркоманка. Те, кто не в курсе нашей истории, считают нас сестрами. На самом деле никакие родственные узы нас не связывают. Я познакомилась с Машкой лет в 14. Тогда шла подготовка к конкурсу красоты на название какой-то там «Мисс», и я решила попытать счастье. Точнее, я не сомневалась, что выиграю, так как считала себя красавицей. Очередь выстроилась гигантская. 2 опоясав дворец культуры, в котором проходил отбор. Увидев ее, я присвистнула и решила, что людям придется обойтись без моей красоты. Никакие силы не заставили бы меня торчать на жаре несколько часов. Я шла вдоль вереницы девушек, и вот тогда обратила внимание на Машку. На ней были туфли на высоченных каблуках, явно не ее размера, и огромная шляпа. Машка вертела головой, вызывая всеобщее недовольство, потому что народ стоял плотно, и широкие поля били соседок по лицу. Одна из них не выдержала и сделала Машке замечание. Не скажу, что девица была особенно вежлива, но по сравнению с тем, что ответила ей Машка, девушка — сама интеллигентность. Последующие события я наблюдать не могла, так как продолжила свое движение вдоль очереди. Но убедившись, что с той стороны проникнуть во Дворец культуры не представляется возможным, повернула назад. К тому моменту перебранка плавно переросла в драку, и Машку вышвырнули из очереди, причем весьма грубо. Она летела на меня вслед за своей шляпой и непременно бы оказалась на асфальте, так как на высоких каблуках не только ходить не могла, но даже стояла с трудом. Я приняла ее в свои объятия, что и не позволило ей свалиться. Взглянув на меня со всей суровостью, на которую была способна, Машка вознамерилась штурмовать очередь. Я взяла ее за плечо и сказала: «Всегда можно что-нибудь придумать». С этой фразы началась наша дружба. Теперь уже трудно сказать, что тогда подвигло меня на дальнейшие действия. Я могла бы пройти себе мимо и забыть о ней через 5 минут. Наверное, это было сродни любви с первого взгляда. Я вдруг сразу поняла, что она человек, встреча с которым предопределена мне где-то там, на небесах. Машка взглянула недоверчиво, но покорно пошла за мной, когда я кивнула. Мы отправились к служебному входу, где, разумеется, тоже была охрана. Но дабы не вводить девиц, жаждущих стать какой-то там мисс, в соблазн, двери были заперты, а эта самая охрана как раз за дверями и находилась. Мы устроились неподалеку и стали ждать. Вскоре появился парень, закурил, а я отправилась с ним побеседовать. В своих чарах я никогда не сомневалась. И мы с Машкой через 10 минут оказались во Дворце культуры. Парень провел нас на сцену, не реагируя на возмущенные возгласы других девчонок. Отбор я, конечно, прошла, а вот Машку забраковали. Надо сказать, тогда она выглядела гадким утенком. Это теперь она настоящая красавица. Высокая, темноволосая, с точёными чертами лица и васильковыми глазами. Машка здорово расстроилась, а я сразу охладела к конкурсу. Домой мы отправились вместе. Машка шла босиком, держа туфли в руке, а я несла ее дурацкую шляпу. На следующий день мы встретились, долго болтались по городу и говорили обо всем на свете. Несмотря на болтливость, я отметила, что моя новая подруга — существо довольно загадочное. То есть говорит охотно и много, но о себе, своей жизни помалкивает. Когда я пригласила ее в гости, она прошлась по квартире, с интересом заглядывая во все углы, и кивнула: «Здорово. А предки у тебя кто?» Я ответила, что отец — профессор, мама была преподавателем музыки, но умерла 3 года назад. «Значит, ты сирота?» На Машку это произвело впечатление. Я к своему сиротству давно успела привыкнуть. Пожала плечами, а Машка вновь кивнула. Вскоре некоторая ее загадочность стала понятна. Машка жила в жуткого вида казарме на окраине, куда ее семейство поселили после того, как отчим по пьяному делу спалил дом. Машкина мать вместе с супругом здорово увлекались выпивкой. Машка и ее старший брат были предоставлены сами себе. Через год брат утонул, по обыкновению выпив лишнего. Несмотря на все это, Машка была неисправимой оптимисткой. Ее немало не смущало ни отсутствие обуви или теплой одежды, ни косые взгляды окружающих. Она ловко тырила в магазинах модные тряпки, пожимала плечами и объясняла: «Я беру, потому что не могу купить. Когда я стану зарабатывать, буду помогать бедным и все верну». «А если поймают?» — с сомнением спрашивала я. «Пусть попробуют», — беспечно отвечала Машка. Я в ней очень нуждалась, хотя со стороны это должно быть выглядело иначе. Машка перебралась к нам с молчаливого согласия моего отца. Она носила мои тряпки, я помогала ей делать уроки и незаметно совала деньги на карманные расходы. В сущности, тогда я была очень одинока. Так что неудивительно, что Машка стала для меня сестрой и самым близким человеком. После смерти мамы отец замкнулся в себе, молча переживая свою утрату. Он хмурился, когда я заговаривала о маме. И вскоре мы вообще перестали говорить. Два страдающих человека в большой квартире, наедине со своей болью. Конечно, он любил меня, но собственные страдания поглощали его целиком. Так что для меня места почти не оставалось. Он много работал, и мы даже виделись нечасто. Ребенком я была беспроблемным. Училась хорошо, занималась балетом и музыкой. Отец искренне верил, что, дав мне денег и сварив кастрюлю щей на всю неделю, отцовский долг выполнил. Ту первую зиму мы с Машкой были абсолютно счастливы. В жизни отца появилась женщина. Он этого почему-то стыдился и, собираясь на свидание, что-то неумело врал, отводя взгляд. Машка его рассекретила. Я вознамерилась поговорить с отцом, что, мол, не возражаю и, напротив, рада. Но ответом мне было ледяное молчание, и я сбилась где-то на середине фразы, и мы продолжили свою прежнюю жизнь. Отец вроде бы сам по себе, а мы с Машкой сами по себе. А потом пришла весна, и вместе с ней первая любовь. Девочки моего тогдашнего возраста влюбляются просто потому, что время настало. Для этого вовсе не надо, чтобы объект их страсти отличался какими-либо особенными достоинствами. Я влюбилась в Пашку до того, как впервые его увидела, чему, разумеется, немало способствовала его репутация сердцееда. Надо сказать, в нашем районе он был личностью известной. Красавец, умница. Он налево-направо сорил деньгами, происхождение которых было окутано тайной. Он окончил спецшколу и свободно говорил по-французски, в то время как большинство штудировали английский. Любил в разговоре ввернуть французские словечки и успешно копировал манеры Алена Делона, которого боготворил, правда, тайно. За что и заработал прозвище «француз». Как-то майским вечером мы сидели с Машкой в парке и читали стихи Марины Цветаевой, которую я тогда обожала. Стемнело, мы таращились на звезды и принялись мечтать. Особой оригинальностью наши мечты, естественно, не отличались. Тут мимо прошла компания парней, нас они не заметили, к чему мы и не стремились. Зато я обратила внимание на парня, задававшего тон в их разговоре. С веселым цинизмом он разглагольствовал о смысле жизни, а меня поразил его голос. Голос действительно заслуживал внимания. Низкий, с хрипотцой. Думаю, Пашка усердно над этим работал. Он проникал в душу и устраивался там с удобствами. Я слушала млея и глупее одновременно, а когда парни прошли, и голос стих, Машка, понаблюдав за моей идиотски мечтательной физиономией, сказала: «Француз». «Что?» — спросила я, выходя из транса. «Этот парень. Кличка у него Француз. Страшный выпендрёжник и задавала. Девки на него вешаются, а он только посмеивается». «А имя у него есть?» «Конечно. Пашка Тимофеев. Он в спецшколе учился. Нас на 4 года старше. Все девчонки от него без ума». «А как он выглядит?» — спросила я, потому что в темноте не очень-то его разглядела. «Ален Делон. Нет, серьезно. Ты фильм видела? Рокко и его братья?» «Ну, вот. Здорово похож. В Колизее старые фильмы крутят. Так мы по 5 раз на этот фильм ходили. И все сошлись во мнении, что практически одно лицо». «Глупости», — отмахнулась я. «А вот и нет», — обиделась Машка. С того вечера мысли о Французе прочно обосновались в моей голове. Весь следующий месяц дня не проходило, чтобы кто-то не напоминал мне о нем. Все точно сговорились. Меня распирало от любопытства, и вместе с тем я испытывала страх. К тому моменту, создав в воображении некий образ, я боялась встретиться с оригиналом и разочароваться. На меня напала меланхолия. Я бродила в парке, надолго замолкала, а Машка брела рядом и вздыхала, изо всех сил мне сочувствуя. Наше знакомство с Пашкой произошло только в августе. Мы вернулись из Турции, отец отправил нас туда со своей двоюродной сестрой. И, щеголяя умопомрачительным загаром, шли по улице, уплетая мороженое. И вдруг рядом остановилась машина, и кто-то весело спросил: «Девчонки, не хотите покататься?» Разумеется, мы не хотели. Мы даже реагировать не собирались на это предложение, до тех пор, пока Машка вдруг не шепнула: «Француз!» Я повернула голову. Рядом с водителем, парнем лет 20, сидел объект моего вожделения и улыбался. Особого сходства с Делоном я все же не обнаружила, но с готовностью признала: Пашка исключительно красивый парень. Наверное, я бы впала в столбняк, если бы Машка не ткнула меня локтем в бок. Я жила, нахмурилась и ответила, кляня себя, на чем свет стоит: «Мы не катаемся с незнакомыми». «Так давайте познакомимся», — резонно предложил Пашка, весело глядя на меня и сверкая улыбкой. «Как-нибудь в другой раз», — ответила я, едва не свалясь в обморок. Мы отправились в сторону дома, а новенькая иномарка на малой скорости ползла за нами. И парни по очереди предлагали нам одуматься. Когда мы юркнули в подъезд, я смогла дышать и даже начала различать окружающие предметы. Машка постучала пальцем по моему лбу и спросила сукаризной: «Он тебе нравится или нет?» «По-твоему, мы должны были поехать?» «А что такого?» «Ничего», — буркнула я и замолчала. «Не пойму я тебя», — конючила расстроенная Машка. «То ты хочешь с ним познакомиться, то бежишь от него, как ошпаренная. Когда еще выпадет такой случай?» Случай выпал на следующий же день. Мы сидели в кафе под открытым небом. Машка строила планы, где и как мы могли бы встретиться с французом. И тут, в досягаемой близости, возник он сам. И, улыбаясь широко и лучезарно, направился к нашему столику. «Привет», — сказал он, без приглашения устраиваясь рядом. «Ты сказала в следующий раз. По-моему, сейчас самое подходящее время». «Это Юля», — поспешно ответила Машка, боясь, что я опять начну валять дурака. «А я Маша». «Очень приятно». Он церемонно поднялся, представился и пожал нам руки, после чего заказал чай и пирожные, успев за это время дважды нас рассмешить. В кафе мы просидели часа полтора и договорились встретиться вечером. Поначалу наши встречи были вполне невинны. Я везде появлялась с Машкой, так что домой Пашка отвозил не меня одну, а нас обеих. Надо полагать, ему это здорово надоело. На свидание он стал являться с приятелем, который всерьез взялся за Машку. Естественно, она влюбилась скорее за компанию. И через некоторое время на Пашкиной даче произошло долгожданное событие, о котором мы с Машкой взахлёб поведали друг другу. Я пребывала на седьмом небе от счастья. Счастье было безграничным, потому что даже завистники были вынуждены признать, что Пашка переменился. По крайней мере, с другими девушками его больше не видели. Мы с ним начали строить планы. В основном, конечно, я. К примеру, я настойчиво советовала ему восстановиться в университете, откуда его вышибли после первого курса. Очень занятый, бог знает чем, Пашка, должно быть, по забывчивости на экзамены попросту не явился. Я тоже собиралась поступать в университет и усиленно занималась с Машкой. Впрочем, учеба ей давалась легко. Ее родители нас не беспокоили, и я думала, идиллия продлится вечно. У меня есть любимый, есть Машка, жизнь прекрасна и обещает быть еще лучше. На городском конкурсе пианистов я получила первую премию. И Пашка так этим гордился, точно не я, а он ее получил. В газете напечатали обо мне заметку с фотографией и подписью под ней: «Юля Ким, яркая звездочка на нашем музыкальном небосклоне». Пашка месяц таскал с собой эту газету, пока она совершенно не истрепалась. А потом я стала замечать в нем перемены. Сначала некую задумчивость, Потом разговоры, в которых чаще всего доминировали сентенции типа «жить хорошо, но с деньгами жить значительно лучше». Затем появились старые его друзья, которых я ранее не видела. Пашка приобрел новую машину и избегал разговоров о том, где он взял на нее деньги, о том, на какие средства он живет, причем вполне сносно, а в последнее время, даже припеваючи, он вообще говорить не любил. Полагаю, потому что вранье не особенно жаловал, а может, считал себя выше этого. Теперь, конечно, странно, как я могла так долго пребывать в неведении. Возможно, из-за того, что круг общения у меня ограничивался Машкой и еще двумя-тремя девочками из класса, которые знали о Пашке и его делах не больше моего. Он часто бывал у нас дома, но боюсь, что папа его даже не замечал, поглощенный своими делами. С отцом мы все больше отдалялись друг от друга, что в тот момент меня устраивало. Мы с Машкой жили вполне независимо. Однажды Пашка позвонил и попросил меня забрать сумку из камеры хранения в аэропорту. Разумеется, я спросила, что это за сумка и с какой такой стати мне тащиться в аэропорт. Пашка объяснил, что сумка предназначается ему, а оставил ее там приятель, который был проездом в нашем городе и не имел времени встретиться с Пашкой. В сумке икра из Астрахани. Пашка намеревается ее продать. У него и покупатель уже имеется. Покупатель ждет товар сегодня, а у самого Пашки нет никакой возможности его забрать. Не будь я тогда такой дурой, сразу бы заподозрила неладное. Особенно в свете тех инструкций, которыми он снабдил меня вместе с номером ячейки и кодом. Куда я должна посмотреть, что сделать и прочее в том же духе. Он заставил меня дважды повторить, что я должна сделать, прежде чем забрать сумку. Я повторила и обо всем счастливо забыла уже через 5 минут. Разумеется, Машка увязалась со мной. Наверное, что-то вроде предчувствия посетило меня в тот день. Потому что, вопреки всякой логике, я упорно не хотела брать ее в аэропорт. Мы даже поссорились. Машка обиделась, и я пошла на попятный. Мы взяли такси, как велел Пашка, и поехали. Попросив водителя подождать, прямиком отправились к ячейкам и, весело болтая, забрали сумку. На выходе из аэропорта нас и взяли. Понятия не имея, во что вляпались, мы поначалу даже не особенно испугались и разгневались. Мол, в чем дело, и какое вы имеете право? В сумке оказался 1 кг героина. Поверить в такое я не могла. То есть категорически отказывалась принять очевидное. Хотя наличие наркоты легко объясняло и Пашкину развеселую жизнь, и малоприятных дружков, и даже его наставления. Но я отказывалась верить, что Пашка имеет к этому отношение. И уж тем более была не в состоянии вообразить, что он попросту меня подставил. Уже во время следствия я узнала, что интерес к нему у правоохранительных органов возник давно, и Пашка о нем догадывался. Оттого и отправил за грузом меня. Поведи я себя иначе, у нас был бы шанс отделаться жутким испугом. Юные девушки, ни в чем скверном не замешанные, прилежные ученицы, опять же папа профессор, надо было только одно — рассказать правду. Но я молчала, потому что сдать Пашку не могла. Просто не могла. И вообще перестала говорить что-либо, доводя следователя до бешенства. Я молчала, потому что любила Пашку. А Машка молчала, потому что любила меня. И мы получили на всю катушку, чтоб другим неповадно было. И папа профессор, и лучший в городе адвокат ничем не помогли, потому что на суде мы тоже молчали, как две рыбы. И судья расценила это как злостное нежелание раскаяться. Вот так вместо университета мы оказались в колонии для несовершеннолетних. После приговора я рыдала всю ночь и молила Господа лишь о том, чтобы оказаться в одной колонии с Машкой, потому что была уверена, Машка там не выдержит. Тюрьма для нее совершенно неподходящее место. Как будто оно подходило мне. Господь меня услышал, или просто нашлись добрые люди, но мы попали в одно место. Выжили мы исключительно благодаря оптимизму Машки. Живут и там люди, весело заявила она еще по дороге. «И мы привыкнем». Она улыбалась и строила планы. И мне, при виде ее стойкого жизнелюбия, раскисать было стыдно. Очень скоро жизнелюбие мне понадобилось. Время шло, а от Пашки не было ни одного письма. После нашего ареста из города он исчез. Машка выдвинула версию, что он не пишет, потому что в бегах и куда писать попросту не знает. И ему сейчас гораздо хуже, чем нам, потому что мы вдвоем, а он там один и страдает в неведении и отчаянии. Я писала письма всем, чей адрес знала, с просьбой передать Пашке, если случится его встретить, где я нахожусь. И на Рождество получила открытку. Там было всего три слова. «Забудь меня, пожалуйста». И вновь меня спасла Машка, шмыгала носом, сидя рядом, и вдруг заявила. «Юлька, если ты чего надумала, так давай вместе». «Чего вместе?» — не поняла я. «Ну, не знаю. Вены вскроем или удавимся. Мне-то, в принципе, все равно. Главное, чтобы вместе. Ты спятила, что ли?» Разозлилась я, испытывая жгучий стыд, потому что как раз и размышляла, что легче проделать — вскрыть вены или удавиться. «Только не делай вид, что ты об этом не думала», — ядовито сказала Машка, сморщив нос. «Имей в виду, куда ты, туда и я», — сказала весело, но абсолютно серьезно, а главное — убедительно. И я, не сходя с места, решила. С моей стороны страшное свинство — сначала втравить Машку в историю, а потом бросить здесь одну. И мысли о самоубийстве оставили меня раз и навсегда. Спокойной нашу жизнь назвать было никак нельзя. Забот хватало. И сердечные проблемы отступили на второй план. Меня присмотрел начальник колонии, дядька лет 60, чем-то очень похожий на моего покойного дедушку. Эта похожесть смущала. И поначалу я даже предположить не могла, чего ему от меня надо. Машка предположила, что я похожа на его дочку или внучку, что вероятнее. А он человек хороший и изо всех сил мне сочувствует. Но шустрые девахи из нашего барака мигом объяснили, что к чему. А вскоре и от самого дедушки последовало недвусмысленное предложение. Чем бы все кончилось, одному Господу ведомо. Власть начальника против моего характера. Но дядя здорово поднаторел в прикладной психологии. И всяческим гонениям начала подвергаться Машка, а отнюдь не я. Как человек его положения способен усложнить жизнь обычной зэчке, объяснять не надо. Я могла избавить Машку от неприятностей. А для этого только и требуется. Что, собственно, меня останавливает? Любовь, о которой просили забыть? И я сделала выбор. Но почти сразу поняла, что свои силы переоценила. Не для меня все это. Лучше действительно удавиться. Но, вернувшись со своего первого свидания, я застала Машку с таким опрокинутым лицом. Точно по душе ей прошлись сапогами. И сделала то, чего сама от себя за минуту до этого никак не ожидала. Подмигнула и сказала весело. «Теперь масло будем жрать килограммами. Считай, повезло. А дядька и правда неплохой». Примерно так оно и оказалось. Начальство прониклось ко мне большой симпатией. Нас перевели в первый барак, где условия были получше, а обитатели поспокойнее. Вместо работы в мастерских мы занимались самодеятельностью или писали плакаты, которые по замыслу нашего начальника должны были пробуждать в сердцах стремление к лучшей жизни, а главное — к законопослушанию. В общем, сеяли в меру сил разумное, доброе, вечное. Потом нам исполнилось 18, и нас с Машкой перевели на взрослую зону. Нам опять повезло. А может, начальство расстаралось, но мы вновь оказались вместе. Как ни странно, там стало легче. То, что я профессорская дочка, никого не напрягало. Народ встречался разный, иногда довольно занятный. Здесь меня приглядел начальник по воспитательной части. Но на этот раз обошлось без воспитания. И устроились мы еще лучше, чем на малолетке. Меня назначили помощником библиотекаря, Машку тоже не забыли. И вместо того, чтобы шить рукавицы, мы читали любовные романы и играли в драм-кружке. а потом занялись танцами. И идея, как всегда, принадлежала Машке. В комнате отдыха был старенький магнитофон с одной единственной кассетой. Аргентинская танго. Кто до нас тосковал под нее и мечтал о страстной любви, мне неведомо. Но я безгранично благодарна этому человеку, потому что кассета невероятно скрашивала нашу жизнь. «Ты умеешь танцевать танго?» — спросила Машка задумчиво, вслушиваясь в незнакомые слова. «Ну, могу», — ответила я, не желая особо рекламировать свои таланты. «Научи меня», — попросила она. И я принялась ее учить. По несколько часов в день мы самозабвенно танцевали, отдаваясь музыке со всей страстью и забывая обо всем на свете. И вскоре достигли вершин мастерства. Благой порыв не остался незамеченным. Нам предложили организовать что-то вроде кружка, и теперь каждый вечер три десятка женщин неумело повторяли одни и те же движения, и глаза их начинали гореть, а спины распрямлялись. Самодеятельность у нас с тех пор была на высоте. Приезжее начальство приходило в восторг. А я под девизом «Нет предела совершенству» с благословения все того же начальства давала уроки музыки. Благо, что пианино тоже нашлось. Потом был организован хор, в котором пели все желающие. И начальство могло быть спокойно за наши души. Надо отдать должное и моему новоиспеченному любовнику, и его непосредственному начальству. Они действительно относились к нам с большой симпатией. Благодаря их усилиям, ходатайствам и самым радужным характеристикам мы покинули данное учреждение раньше, чем предполагалось, и вскоре вновь оказались в родном городе. К тому времени мать Машки умерла, замерзнув по пьяному делу, а отчим угодил в тюрьму, откуда писал Машке слезные письма с просьбой помнить добро и не оставлять его без помощи. Барак, где когда-то жила моя подруга, снесли. Так что возвращаться ей, по большому счету, было некуда, так же, как, впрочем, и мне. Отец, с трудом оправившись от позора, женился и теперь воспитывал сына, о котором, как выяснилось, мечтал всю жизнь. Мое появление в родном доме было встречено без восторга со стороны отца и явной неприязнью со стороны его супруги. Но в тот момент не это меня волновало. Я хотела встретиться с Пашкой. Зачем, я и сама не знала, так же, как понятия не имела, что собираюсь сказать ему при встрече. Но ни о чем другом думать не могла, и мне ни разу не пришла в голову мысль, что ему надо сказать спасибо за ту открытку. «Что бы со мной было?» — пиши он письма, полные любви и надежды. Вместо того, чтобы попытаться как-то наладить свою жизнь, мы с Машкой принялись искать Пашку. Это оказалось не так просто. Вроде бы он был в городе, а вроде бы исчез. По слухам, у него большие неприятности, что меня не удивило, имея в виду способ, которым он зарабатывал на жизнь. С другой стороны, по тем же слухам, с наркотой он завязал после того памятного случая, то есть после того, как мы оказались в тюрьме. Так что о причинах Пашкиных неприятностей оставалось лишь гадать. Но, судя по всему, все было очень серьезно. Так как искали его люди, о которых предпочитали говорить шепотом и полунамеками. Из разрозненных сплетен, слухов и обрывков фраз я сделала вывод, что Пашка в большой беде. И вместо того, чтобы держаться от него подальше, вознамерилась его спасать. Хотя и не знала, от чего. Я все еще его любила и не желала мириться с очевидным. Машка мои намерения активно поддерживала и выдвигала идеи одну фантастичнее другой. Разумеется, Пашка все еще меня любит. В этом она не сомневалась. Конечно, любит. Как же иначе? Мать Пашки о его делах знала не больше нашего. По крайней мере, такое впечатление я вынесла после долгой беседы с ней. В отличие от прочих бывших знакомых, нас она встретила не только доброжелательно, но и с большой готовностью помочь. Она по-прежнему преподавала в техническом вузе и жила с младшим сыном, который учился в университете на втором курсе. Не очень-то рассчитывая на теплый прием, я спросила, как связаться с Пашкой, на что она ответила с грустью, глядя на меня. «Юленька, может, не стоит этого делать? Мой сын уже искалечил тебе жизнь. Теперь тебе надо начинать ее заново. Я могу устроить вас техничками в институт. На первое время и это неплохо. Пойдете учиться в техникум. С поступлением я помогу. А там можно и в институт. Ты свободно говорила по-английски. За полгода наверстаешь упущенное. Сможешь подрабатывать репетиторством. Я порекомендую тебя нужным людям, и в учениках недостатка не будет. Пройдет несколько лет, и прошлое забудется, как страшный сон. Разумеется, она была права. Послушай я ее тогда, и моя жизнь могла бы стать совсем другой. Но кто же умные советы слушает? Впрочем, тогда я с ней во всем согласилась, и на работу мы с Машкой устроились. Усердно намывали полы, ловя на себе взгляды, то презрительные, то просто любопытные. А по вечерам прочесывали места, в которых раньше любил появляться Пашка, в надежде хоть что-то узнать о нем. Время шло, я не жила, а пребывала в каком-то лихорадочном ожидании. Отец, узнав о том, что мы устроились на работу, только поморщился, а потом предложил снять для нас квартиру, обещая заплатить за полгода вперед. Это можно было расценить как предложение убираться с глаз долой. Именно так мы и расценили, и вскоре съехали. Где-то через неделю мы заглянули в бар «Визави». И здесь Пашкин приятель Игорь Сергеев шепнул мне, что Пашка никуда не уезжал. У него действительно серьезные неприятности. Его ищут очень опасные люди. Должно быть, впутался в очередную скверную историю и по этой причине где-то прячется. Вот тогда я и вспомнила об одном богом забытом месте, куда Пашка во времена нашей большой любви привозил меня. Это был дом его прадеда. Что-то там вышло непонятное с документами, вовремя неоформленное наследство, кажется. Продать дом не представлялось возможным, а никому из родственников он вроде бы не нужен. Вот и стоял он среди леса, постепенно ветшая все больше и больше. Я смутно помнила название железнодорожной станции. Вроде бы Новки. Название же деревни начисто стерлось из памяти. А может, Пашка и не называл ее. Тогда мы с ним ездили на машине. Я вспомнила железнодорожный переезд, здание станции в один этаж, отштукатуренное и окрашенное розовой краской. Оттуда шла дорога в лес. И где-то там, в стороне от небольшой деревушки, среди высоченных сосен, стоял дом. В тот же день мы с Машкой купили карту области, нашли на ней железнодорожную станцию Новки, а также узнали расписание электричек. И в ближайшее воскресенье туда отправились. Переезд и станцию я сразу же узнала. Приземистое здание вокзала с большими окнами на фасаде и сейчас было выкрашено в розовый цвет. Дорога, узкая, песчаная, от переезда шла в лес. Воодушевленные первой удачей, мы пошли по дороге и вскоре добрались до деревни. На указателе название — Ягодная. Дорога рассекала деревню надвое и обрывалась у реки. В какой стороне следует искать дом, я понятия не имела, но точно помнила. На машине мы подъезжали к самому дому, значит, дорога должна быть. Мы вернулись в деревню и попытались выяснить у немногочисленных местных жителей, где здесь одинокий дом в лесу? Когда мы вконец отчаялись, одна из старушек сообразила, о чем идет речь. «Дом художника вы ищете, что ли?» Пашка не говорил, что его прадед был художником, но я согласно кивнула. «Так это у Ставрогина», — продолжила бабка. «Отсюда далеко. Вам надо к станции вернуться. Там будет просека. По ней и идите». Мы повернули назад, и когда впереди был уже виден переезд, действительно обнаружили просеку. Лесная дорога еле-еле проступала сквозь высокую траву. Вокруг стояли стеной сосны, пели птицы. Машка без конца замирала и спрашивала, обращаясь ко мне. «Слышишь?» На лице ее блуждала счастливая улыбка, но мне было не до лесных красот и не до пения птиц. Не чувствуя усталости, я рвалась вперед, и где-то через час мы увидели дом. Он стоял на высоком берегу реки, окруженный соснами, двухэтажный, из мощных бревен. За рекой напротив раскинулось большое село. Отсюда мы видели церковную колокольню и крохотные домики вокруг в зарослях сирени. А вот дом с того берега реки вряд ли был виден. Пашкин прадед, должно быть, стремился к уединению и предпочитал держаться подальше от человеческого жилья. На первый взгляд дом казался необитаемым, изрядно обветшалый, с проржавевшей крышей, основательно разграбленный. Резные наличники с большинства окон были сняты, в окнах второго этажа стекла выбиты, крыльцо сгнило и заросло крапивой, но кое-что внушало надежду. Сюда явно недавно кто-то заглядывал. От леса к крыльцу вела тропинка. По ней я уже бежала. Дверь в дом была заперта на щеколду. Ясно, что сейчас тут никого нет. Мы открыли дверь и вошли. Мебель тоже успели растащить, но кухня была обитаема. Свернутый спальный мешок в углу, пластиковая посуда на столе аккуратной стопочкой, полотенце возле умывальника, ведро наполовину наполнено водой. За домом, как я помнила, был ключик, но главное — плита. Она еще была теплой. На ней стоял закопченный чайник, и вода в нем не успела остыть. «Он здесь!» — взвизгнула Машка. «Ушел куда-нибудь. В магазин, наверное, или просто прогуляться. А может, купаться отправился». Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Мысль о том, что вскоре увижу Пашку, кружила голову. Я боялась думать о том, какой будет наша встреча, и по-прежнему не знала, что скажу ему. Но в тот момент это было неважно. Главное, я его нашла. Мы устроились за столом возле окна и стали ждать, то и дело поглядывая на тропинку. Где-то через час на ней появился человек, а я едва не хлопнулась в обморок. Мужчина лет 40 в стареньком спортивном костюме, в белой панаме и хозяйственной сумкой в руке, ничего общего с Пашкой не имел. Он, не торопясь, приближался к дому, потом вдруг замер и оглянулся. Что-то, вне всякого сомнения, вызвало его тревогу. Он даже отступил назад в лес и теперь скрылся за деревьями. «Он нас видел?» — спросила Машка. «Это он здесь живет? Чего тогда спрятался? А Пашка где?» Ни на один из ее вопросов ответа я не знала, но почему-то была уверена, что мужчина непрошенным гостям не обрадуется. «Вот что, давай-ка сматываться отсюда», — сказала я. «Как сматываться? А Пашка?» Но я уже шла к двери, она выходила в сторону реки, и мужчина, находясь в лесу, видеть нас не мог. Мы вышли на крыльцо, заперли дверь на щеколду и припустили к ближайшим кустам. Здесь Машка схватила меня за руку и зашептала: «Не можем мы вот так взять и уйти. Вдруг этот тип знает что-нибудь о Пашке. Надо бы с ним поговорить». «Это вряд ли», — нахмурилась я. «У меня такое впечатление, что он сам от кого-то прячется». «Так и Пашка прячется. Может, они на пару?» Ее слова произвели впечатление. Человек, который скрылся в лесу, в самом деле мог быть Пашкиным приятелем. Или он так же, как и мы, интересовался его местонахождением, а присутствие свое скрывал, не желая спугнуть все того же Пашку. В пользу первой версии — сумка в его руках. Выслеживать с ней кого-то довольно глупо. В пользу второй — возраст мужчины. Он был в два раза старше Пашки, хотя для дружбы это не помеха. Правда, ранее я подобных знакомств у Пашки не наблюдала. В конце концов, мы на четвереньках переместились подальше от дома, но так, чтобы входная дверь оставалась в поле нашего зрения. Некоторое время ничего не происходило. Потом на тропе вновь появился мужчина. Практически бесшумно он достиг двери, замер, разглядывая щеколду, огляделся и вошел в дом. Подобравшись поближе, мы услышали, как он чем-то гремит в кухне. Несколько раз в окне мелькнул его силуэт. Прошло минут 40, в кустах сидеть нам надоело. Насекомые здорово досаждали, а нам приходилось соблюдать осторожность. «Что будем делать?» — спросила Машка, почесывая искусанную руку. «Почему бы, в конце концов, не поговорить с ним? Соврем, что в лесу заблудились, попросим объяснить, как выйти к деревне». Вполне разумное предложение. Но что-то удерживало меня в кустах, хотя ожидание и мне надоело. «Подождем еще немного», — вздохнула я. И тут события начали стремительно развиваться. Из леса появились люди, человек 5. Их намерения были совершенно очевидны. Они взяли дом в кольцо и теперь быстро приближались к нему. Мимо нашего укрытия прошел здоровенный детина с лошадиной физиономией. Я едва успела дернуть Машку за руку, и мы залегли в высокой траве. Парень нас не заметил только потому, что не ожидал здесь застать никого, кроме хозяина дома. То, что интересует их именно он, тоже сомнений не вызывало. Мужчина их заметил чуть позже, чем мы. Окно распахнулось, и он что-то выбросил в кусты, которые росли в нескольких метрах от дома. А еще через мгновение он появился на крыльце и побежал к реке. Расчет был верный. Если он неплохо плавает, очень скоро окажется в селе. В лесу схватить его у парней больше шансов. Но до реки добежать он не успел. Со зловещим ревом из-за деревьев появился огромный джип, отсекая мужчину от реки, и он оказался в ловушке. Заметался, пытаясь уйти от машины, прыгнул в кусты, но кольцо преследователей сжималось, и очень скоро его схватили. Все это я наблюдала, чуть приподняв из травы голову. Крики и рев двигателя стихли, голоса еще доносились, но слов разобрать я не могла. И то, что происходит перед домом, тоже не видела из-за джипа. А сдвинуться с места боялась, ведь нас легко могли обнаружить. Машка, лежавшая на земле, повернув голову, задала мне немой вопрос. Я приложила палец к губам. Я была уверена, что мужчину запихнут в машину и увезут. Но у парней были совсем другие планы. Надо полагать, его допрашивали. Я по-прежнему слышала голоса, звуки ударов и приглушенные вскрики. Продолжалось это 20 минут. Потом я вновь увидела мужчину. Двое дюжих молодцов тащили его под руки к дому. В поле моего зрения появился сухощавый блондин, одной рукой отмахиваясь от комаров. Он хмуро огляделся и вдруг замер. Взгляд его был устремлен в нашем направлении. Я тоже замерла, закрыв глаза, с трудом преодолев искушение резко опустить голову. Он мог заметить движение и решить проверить, что там в траве движется. Я сосчитала до 100, прежде чем открыла глаза. Парень все так же разглядывал лес перед собой, но теперь взгляд его переместился в сторону, что позволило мне вздохнуть с облегчением. Однако особо радоваться я не спешила. Его что-то насторожило. Возможно, он просто почувствовал мой взгляд. Чутьем Ник в самом деле обладал исключительным. Это была первая наша встреча. И, несмотря на страх, его физиономию я отлично запомнила. Потом мне не раз снились лес, джип и Ник, настороженно вглядывающийся в заросли березняка. Жуткая физиономия, весьма подходящая для кошмаров. Мужчину швырнули в дом. Он был без сознания или уже мертв, потому что попыток выбраться не предпринимал, даже когда они подожгли дом, со всех сторон облив его бензином. Ник щелкнул зажигалкой и бросил ее в дверной проем. Сухие бревна вспыхнули мгновенно. Через 5 минут дом был весь в огне. Выбраться из бушующего пламени возможным не представлялось. Но Ник рисковать не хотел. И только когда с шумом обрушилась кровля, вместе со своими людьми загрузился в машину. Они поехали в противоположную сторону от станции через лес по еле заметной лесной дороге. Когда машина скрылась с глаз, я решила приподняться. «Дядька в доме?» — испуганно спросила Машка, отказываясь верить в происходящее. Я молча кивнула. «Надо бежать на станцию. Вдруг...» В то, что мужчине могла понадобиться помощь, я даже не надеялась. Он мертв. И я бы очень хотела, чтобы смерть его наступила раньше, чем вспыхнул дом. При мысли о том, что он сгорел заживо, тело сводило судорогой. «Мы ему не поможем», — сказала я тихо. «Надо сматываться». «А как же?» «Давай поторопимся», — перебила я. «По дороге мы тоже не пошли. Отправились через лес, рискуя заблудиться. Пожар, скорее всего, заметили. Если будет следствие, жители деревни, безусловно, расскажут о нас. Но я надеялась, что отыскать нас в большом городе по описанию трех стариков будет невозможно. Идти в милицию мне и в голову не пришло. Не очень-то я ей доверяла. А с нашей биографией нам там вряд ли поверят. Замучают вопросами. Зато если убийцы узнают о нас, а они, я была уверена, непременно узнают, отправься мы в милицию, найдут нас не в пример быстрее и церемониться не будут. Значит, надо спешно выбираться отсюда и забыть о том, что видели. Все это я внушала Машке, пока мы шли к станции. Тишину леса взорвала пожарная сирена, и в просвете между деревьев мы увидели красные машины. «Вот что!» — вздохнула я. «Пожалуй, на станцию возвращаться не стоит. Они найдут труп. Юлька, я ничего не понимаю. Где Пашка? А вдруг он придет сюда? За что они дядьку убили? И кто такие эти типы?» «Бандиты», — ответила я. «Они его искали, это ясно. Должно быть, выследили. Не мог же он безвылазно в доме сидеть. А как это все связано с Пашкой? В общем, не зря болтали, что у него неприятности. Я надеюсь, он нашел укрытие получше». «И что теперь?» Заглядывая мне в глаза, продолжала Машка задавать вопросы. «Как мы будем его искать?» «Не знаю. Давай для начала выберемся отсюда», —